Глава 6. Явление Харона. К их счастью, Лиза не прислушивалась к разговорам и больше интересовала книжка-раскраска, которую Сэм вместе с упаковкой дешевеньких китайских фломастеров кинул в пакет все той же забегаловки. Милое дело в дороге, есть чем занять ребенка, ходовой товар на трассе. Отбраковывает Вань. Синюшная – это не прошедший отбор по каким-то нужным характеристикам. Их можно в расход, а чистеньких, готовеньких, к себе для коллекции, благодетели ж вы наши. А может, это мы сами себе сейчас в мозгах накрутили? Может. Но слишком многое у них шито белыми нитками, без возможности проверить. Вот ты на той стороне с многими знаком был? Ну, из эвакуированных. Или снова скажешь? Тут помню, тут не помню. Так и скажу. Стой! Так это что выходит? Я Машу и детей своих этой чучундре сам? Сэм отрицательно закивал головой. Ты-то при чем? Они до них, возможно, еще раньше добрались, если добрались. Думаешь? С надеждой спросила вторая модель. Сколько раз к тебе подкатывали, промывая мозги? Ты про лайнер рассказывал, голос тот бесплотный, который уламывал к сотрудничеству. Он меня едва ли не каждый день уламывал. И в виде бонуса брал в моем лабиринте перегородку, видя, что у меня от одиночества скоро съедет крыша, и я буду непригоден. Выходит, мне морочили голову. Подсынули сытый персональный рай, жирок наращивать, нагуливать. Я бы, может, до этого не дошел, не скажи, Лиза, про репликацию. Зачем могущественной космической цивилизации какой-то захудалый мирок? Ресурсы. Да в космосе сырья этого даром не нужно. Биосфера. Да за последние десятилетия глаз Саурона их десятки углядел. Кислородный, в зоне жизни. Тогда зачем? Не томи сами. Терпеть не могу, когда ты вот так вот молчишь с умным видом. Мы, Вань, мы ресурс. Во все времена им были. Сырье, винтики. Что для собственного правительства, которое чуть ли не последние соки выжимало, милостиво бросая кости с барского стола. Они другие. Может, варят они у себя там на своей центаврии из нас мыло? Питательный крем для тентаклей. Иван разом побледнел, пребывая в неопределенности относительно семьи. Тогда зачем меня вернули к тебе? Бонус. Дополнительный бонус в поисках корабля. А зачем им его искать, если он принадлежит им? Въехали в небольшой городок, коих на просторах нашей страны во множестве пусто. Лишь ветер гонит обрывки бумаги, нахлопает открытыми, кое-где обгоревшими оконницами. Городку не нашлось даже имени. Оно находилось на изгибе карты и было точно так же стерто из жизни. Указатели были сожжены, словно их старательно, с воением дела выжигали напалмом. До сих пор на пути не попадалось траурных дымных стягов горящих городов, которые никак не мог угасить моросящий мелкий дождик. Природа входила в свои права, устав от человеческого безумия, и поливая сушеную землю слезами. Иван, он же вторая модель, опасливо высунул руку из окна с счетчиком Гейгера. Чисто, почти норма. Даже не стал спрашивать, на каком из этапов пути и где им разжился Сэм. Да и так ли это важно? Этот городок, как и сотни других, до него старательно, основательно обеззараживали человеческой заразы, расчищая место для нового посева, новых жителей, которые прилетят, прибудут из звездного далека на эти земли. Иван, мирно посапывавший на переднем сиденье, вдруг подпрыгнул с безумными глазами. «Сэмми, жми! Ходу, ходу, не оглядывайся!» Сэм недоуменно взглянул на него, посматривая по сторонам центральной круглой формы площади, на которой они въехали, намереваясь пополнить запас и выскочить дальше на развязку. С боковых улочек грязно-синей волной накатывала толпа. Иван лихорадочно завертел головой. Поздно. Они уже проскочили узкое горлышко расставленной ловушки. Лиза истошно завизжала, углядев страшных заколдованных кузнечиков. Крик ее перешел в ультразвук, свист. Волна приближалась ближе. Щупальца, конечности. Внезапно вверху, где-то на уровне девятиэтажки, по воздуху пробежала рябь. Из нее выскользнула приплюснутая, как морской скат, тело. Грациозно сделала круг, поджимая крыло под углом, а затем из заостренного жила плевками полетели сгустки молний в близкую уже волну, в днище. Если это и вправду было днище, а не живое существо, с чпоканьем стали открываться мембраны, из которых, словно горох из сеялки, на землю посыпались, расправляясь в падении, хищная черная туша аббасов. Синие черные волны ударили друг другу навстречу, вспенились брызгами синей крови и отлетающих стеблей конечностей. Когда черная волна оттеснила синюю, изничтожила, растворила и выжгла сгустками молний, аббасы, словно по команде, втянулись на площадь, расселись кружком, а из распахнутой аппарели легко спрыгнул черный гигант и, цокая жуткими когтями и хлеща шипастым хвостом, неспешно направился к ним. Сэм и Иван синхронно вышли из машины, хлопнули дверьми, желая хоть на миг отсрочить, оттянуть гибель Лизы, понимая, что в этой бойне у них нет никаких шансов. Аббас выгнул, сминаясь, съеживаясь, на ходу поднимаясь на задние лапы, посмотрел страшной зубастой пастью и, не дойдя до них, остановился. «Мужик, брось кувалду!» Ухватистая боевая кувалда, словно этого и ждала, с растерянным звоном брякнулась о брусчатку. Иван, нервно облизывая губы, переводил ствол с одного аббаса на другого, потом сник, нехотя через силу положив ружье на камень и бочком пододвинулся к кузову, откуда торчали ручки сталеровских топоров, мало ли. «Вот теперь поговорим», — рыкнула пасть. Она поплыла тугой маслянистой жидкостью в стороны, являя человеческое лицо. «Лиза, ты молодец!» — вовремя позвала. Кивнула бас, вышедший из машины девочки. «Мы пришли». Иван удержал, прикрывая ее своей спиной. Вожак, понимающе улыбнулся, кивнул. Остальная свора тут же начала съеживаться, сминаться, открывая смуглое лицо осеннему солнцу. «Предки вы, мужики, но молодцы, молодцы, так порушить все планы. Не желаете ли изъясниться? Не на мостовой же?» Набычился в защитной реакции Иван. «Ну да, местечко не очень. Ай да к нам. Загоняйте пикап по аппарели. А если нет?» «А у тебя, Вань?» Свойски подмигнул один из подошедших аббасов. «Выбора-то и нет». Они стояли с разинутыми ртами, изумленные, растерянные, ошеломленные. Аббас шагнул мимо них и начал по-хозяйски шуровать в кузове. За миг издал ликующий возглас. «О, топорики! Родненькие ж вы мои! А заржавели-то как! Ай-яй-яй!»